Осознанные люди, идущие впереди эпохи. Когда я учился в старшей школе, учитель химии провел с нами небольшой тест. Раздал нам таблицу Менделеева с незаполненными ячейками и сказал заполнить. Большинство учеников заполнили те ячейки, которые помнили, а то, что не помнили, написали наобум. Я никак не мог вспомнить недостающие элементы, поэтому решил, что лучше уж вообще не писать ничего. Написал только одну фразу. Таблицу Менделеева можно найти на последней странице учебника. Учитель сильно разозлился, когда проверял работы. Прав ли он был? Да, прав. Во время экзаменов в книгу не посмотришь. Да к тому же я еще и написал такую фразу, которая разозлит учителя. С таким ослиным упорством меня точно не ждали хорошие результаты на выпускных экзаменах. А для большинства людей обучение в школе и университете – это на самом деле кратчайший путь к успеху. Но сам того не понимая, я освоил один из необходимых навыков информационной эпохи – знать, где находится информация, важнее, чем знать саму информацию. При дефиците книг очень важным было держать знания в голове. Но в эпоху, когда знания очень легко получить из интернета, возможно, мой поступок был более правильным.